Утром я направился по делам. Однако уйти успел недалеко, как планшет подал сигнал. Появились те люди, которых я ждал, хозяева квартиры. То, что квартиру надо менять, уже было ясно как день. Хотя я надеялся протянуть до вечера, после чего получу на руки с десяток левых паспортов и уже нормально сниму квартиру с договором и ежемесячной оплатой. Однако как вышло, так вышло. Поэтому особо сдерживаться не стал. Кстати, хозяева квартиры спустились из того подъезда, который я определил как самое удобное место для наблюдений. Только наблюдали они за мной не из подъезда, а из своей второй квартиры, они там жили. Планшет засек, как они спускались вниз, но никак поднимались. Воришки уже вскрыли дверь. Это было нетрудно, если учесть, что там щели, палец пролезет. Так что отжали Фомкой язычок замка и проникли внутрь. Даже дверь успели прикрыть, и только начали обыск в квартире, как я влетел внутрь и одарил их плюшками. Только не теми, что из духовки, а совсем другими. Для меня вполне удовлетворительными. Для воришек болезненными и явно унизительными. Бил я открытой ладонью, так что громкие шлепки разносились по всей квартире. Не думайте, что такие удары слабые, вот женщина от первого же удара отлетела к стене и сползла явно в бессознательном состоянии, так что досталось ее мужику, который довольно профессионально крутился у меня под ногами, прикрывая локтями ребра и внутренние органы. Опытные, видать, не разбили. Так ты сидел», — заметив тюремные наколки, пробормотал я. «Как же это я сразу не заметил?» Ухватив его за шиворот рубахи, я урода довел до такого состояния, что сопротивляться он уже не мог и бросил на кровать. «Что же мне с вами делать? Как поступить? Очень я не люблю тех, кто покушается на мое имущество». Все же убивать я их не стал, просто сломал мужику руки и ноги, но женщину не тронул. В приступе ярости я еще могу представителям женского пола тумаков навешать, но вот калечить? Для этого нужен более серьезный повод, чем простое ограбление. Хотя для меня и оно серьезный повод. Женщине теперь о муже или сожителе, не знаю, кто он ей заботиться придется, так что трогать я ее не стал. Забрал все вещи из квартиры, протел там, где касался, стирая отпечатки пальцев. А где касался, я помнил, прокрутив записи сети, после этого, забрав оборудование в подъезде и на других точках, отбыл по своим делам. В принципе, дела у меня были, но решать их с вещами в руках не хотелось, поэтому, взяв такси на соседней улице, доехал до ближайшего автовокзала и оставил все это в двух камерах хранения, в одну не влезало. После этого я поехал на авторынок. Там, осмотревшись, стал выбирать машину. Мне нужно было что-то неприметное, но обязательно вместительное, чтобы не меньше 10 трупов в багажник влезало. Сперва по минивэнам пробежался, не подошли, малы. Микроавтобусы брать не стал, зато нашел грузовую «Газель-фургон», старую, с ржавыми бортами. Я явно перевалила за 20 лет, но вполне на ходу. И я бы даже сказал ухоженная. Год на ней точно проездить можно, пока не развалится, так что я купил именно ее. Нужна она мне для разовой акции, просили не так и много, так что я без проблем купил ее. Даже то, что у меня не было документов, никак не сказалось на покупке. Продавец, кряжистый мужик, явно фермер, словечки у него специфические проскальзывали, был так рад, что избавился от этого чуда, что не посмотрел ни на мой возраст, ни на то, что я не хотел переоформлять технику, ни на то, что я попросил написать расписку, что взял машину в аренду на 10 лет. Филькин грамота, конечно, но если что, то этой бумажкой прикроется, мало ли. Только я выехал с территории авторынка и заехал заправиться, как гаишник пытался меня остановить на выезде с заправки. Вот он специально меня тут ждал, готовился. Пришлось облучить его станером и проехать мимо, сделав вид, что не заметил его, как и то, что он поднял свою заработную полосатую палочку. Тот повалился на спину, а я проехал мимо, пока вокруг упавшего сотрудника ГИБДД собирались зеваки. Некоторые даже вроде помощь оказывали. Хм, есть еще добрые люди. Заехав на автовокзал, я забрал вещи и убрал их в кабину, после чего занялся остальными своими делами. Машину я загнал на одной из тихих тенистых улиц с рядами деревьев на обочине, припарковав так, что внимания не привлекал. А так я, в принципе, лазил в сети, узнавая, что за это время произошло в мире. Поиском квартир заниматься не стал, сейчас левые паспорта получу и уеду к порталу. Делать мне тут больше было нечего, пора сектантами заняться. Те уже должны были подуспокоиться, вот и поработаем. К вечеру, когда подошло назначенное время, я оставил фургон на улице, заперев двери. Светить машину в том районе я не хотел, и, поймав частника на соседней улице, поехал к уже знакомому бару. Там меня уже ждали. «Привет», — первым протянул руку Михаил. «Присаживайся». Устроившись напротив, я внимательно посмотрел на него. «Все в норме, работа идет. Держи левые паспорта». Взяв в руки плотный бумажный конверт, я убрал его под стол и быстро пролистал страницы паспортов. Как я и просил, все адреса проживания были указаны в разных регионах, ни одного московского. Липа, конечно, но качественная. Освещения едва хватало, но разобраться, что паспорта в норме, с моим фото было возможно. «Принимается», — кивнул я и убрал конверт в карман легкой куртки. Хотя и лето, но я ходил в куртке. Она и оружие прикрывает, и карманы удобно имеет. К тому же лето нормально в свои права еще не вступило, и ветерок нет-нет да становится очень холодным. Тут не угадаешь. «Наши тебя уже по базам пробили, стандартная процедура. Вдруг ты в розыске? Это дороже обычно стоит, но ничего не нашли, так что через 8 дней жду тебя тут же в это время». «Лады, если опоздаю на пару дней». «Да хоть на месяц. Документы тебе же нужны. Но если ты уверен, что опоздаешь, то лучше внести всю сумму сейчас. Люди работают, кидать их не надо». «Не уверен, а портить с вами отношения не хочется. Вдруг еще придется воспользоваться вашими услугами». «Вот это правильно». Передав оставшуюся сумму, я ее заранее приготовил и привез, я распрощался и покинул бар. Проверившись несколько раз, слежки не было, поймал такси и доехал до своей «Газели». Там 9 паспортов убрал в баул, а один в карман куртки, предварительно запомнив, что там написано. Это так, для случайной проверки. После чего завел мотор. С третьего раза запустил, нужно стартер посмотреть. По улочкам стал покидать перенаселенную столицу. Выехал, не сказать, что благополучно, пришлось 2 гаишников вырубать, когда они остановить меня пытались. Ладно, на одиночек нарвался, а если бы патрульная машина рванула следом, посчитав, что я стрелял в их сотрудника? Нормально все прошло. Но на «Газели» днем по городу лучше не ездить, очень уж нервирует ментов, что за рулем сидит пацан. Как ни маскируйся, но подростковые черты не скроешь, вот они и кидались ко мне, как обезвоженный странник к колодцу. Зря я ночи не дождался, днем поехал. Сглупил, честно признаюсь. Вообще все предусмотреть нельзя. Как бы то ни было, как раз к наступлению темноты я покинул столицу и поехал по ночной трассе в сторону своего села. Добрался благополучно, на подъезде снова заправил полный бак, расход был приличный, хотя и ехал порожняком. Да и масло машина жрала серьезно. Однако я об этом подумал. Канистра с маслом была куплена, да и канистру запасную приобрел тут же на заправке, не забыв ее сразу залить. Село я объехал и свернул с трассы на проселочную дорогу, что вела к лесу с порталом. Близко я к нему подъезжать не стал, оставил машину за полкилометра и двинул дальше пешком. Страховался зря, никого рядом не было. Переход на ту сторону и получение доклада прояснили обстановку в соседнем мире. Мой лагерь пока еще не обнаружен, так что все в норме. Не отходя далеко от портала, я вызвал одного свободного боевика и одного техника. Через полчаса они были у меня, достаточно шустро пробежав 4 километра. После этого, открыв портал, я пропустил их в свой мир и шагнул следом. «Газель» стояла на месте. Так что, когда я к ней вернулся в сопровождении дроидов, то сразу запустил движок и поехал к селу. Вброд через овраг, по дну которого перетекала речушка, скорее даже ручей. Проехал нормально. Тут все ездили. Дно твердое, чтобы застрять, это постараться нужно. В прошлый раз меня тут на неотложке провозили, с поврежденным позвоночником. И ничего, проехали на раз. Близко подъезжать к селу я не стал, заглушил машину и дальше катился во тьме по инерции. Когда встали, технический дроид вылез из кузова и стал толкать машину. Это же универсал, он и машину поднять сможет на манипуляторах, не то что толкать ее. Фары я так и не включал, от леса ехал без них. Дальше, понятно, отправил вперед боевика. Полицейские были, аж 2 группы контролировали мой особняк. Ничего, я даже не стал их беспокоить, облучать ошеломителем дроида. Они мне не мешали. Вот по дому ошеломителем поработал. После этого техник по одному вытащил тела из дома и перенес в кузов моей «Газели». А что ему 1,5 километра туда и обратно не побегать с грузом? Без проблем. Наконец, все сектанты, что были в доме, оказались в кузове. Дом как стоял запертый изнутри, так и остался запертым. Я поехал к сельской больнице, где лежали остальные. 2 выписали, и они сейчас у меня в кузове, а 3 еще лежали, у них травмы посерьезнее были. У 4 из тех, которых я забрал из дома, заметил гипс на конечностях. Хорошо я их отделал. Бородача и главного у сектантов еще не выписали, в хирургии лежал. Падение на клумбу он перенес нормально, но у проктолога лечился, слишком я усердствовал, когда ему ствол ружья в задницу забивал. Про то, что поехал, это громко сказано. Мотор не работает, дроид толкает. Едем тихо и незаметно. Так ночными улицами и добрались до больницы. Дальше работали тем же тандемом. Больные как спали, так и продолжили спать, но более крепким сном. Дежурный медперсонал вот уснул не сам. Я помог, как и остальным. Техник под моим прямым управлением из кабины машины проник внутрь, добрался до стойки регистратуры и, пролистав журнал приема, выяснил, где лежит нужная мне 3. Так что их изъятие тоже прошло нормально, штатно, можно сказать. Повезло мне, что их в Москву не отправили, тут лечили, ищи их потом. Да и лежали они в одной палате, причем улучшенной планировки с телевизором и отдельным санузлом. Вообще-то странные сектанты, обычно они жили обособленно, занимая покинутые селения и устраивая там все под себя. Не любили рядом с людьми жить, а эти еще и агрессивную рекламу вели. От сельчанам доставалось, мужики и парни рожи им били, есть такое. Однако и сектанты отвечали, причем через разные органы. Двое односельчан получили срок за хулиганство, трое отделались условным. Все выяснилось, когда я покинул село и, запустив двигатель, отъехал километров на 30 к другому лесу. Там привел в себя бородача. У него хоть и ребра были с трещинами, и челюсть недавно вправлена на место, но говорить он мог. Поначалу не захотел, а после было не остановить. Это действительно был один из кланов сатанистов, только у меня в доме жила креативная группа, как их можно назвать. На них было привлечение новых членов и все такое, всего таких групп было 6. Основная группа вместе с их лидером проживала не так и далеко, километрах в 100, в одной из заброшенных деревень, как я и предполагал. Деньги от моих проданных квартир ушли именно им. Также я узнал о тех, кто прикрывал сатанистов. На этом все. Дроид выкопал яму, и все сатанисты были похоронены живьем. Разницы между мужчинами и женщинами я не делал. После этого, выехав на дорогу, направился к следующей вербовочной группе. С ними поступил точно так же, прикопал живьем, да и сведений добыл чуть больше. Еще одна неизвестная до этого фамилия помощника из серьезных адвокатских контор. После этого была следующая вербовочная группа. Ликвидированы они были так же, и только после этого я поехал в деревню, где проживали остальные сатанисты. Что ж, до рассвета работы дроидам хватило. Пришлось рыть 12 ям, чтобы похоронить более 100 человек. Вот только что с детьми делать я пока не знал. Решил их не трогать, как спали, так пусть и спят. А вообще меня удивило такое количество оболваненных людей, не ожидал, думал, меньше будет. Никаких моральных терзаний я не испытывал от того, что похоронил также и родителей детей. Как говорится, чего добивались, то и получили. Конечно, всякие правозащитники и либералы взвыли бы, узнав об этом, по их мнению, чудовищном преступлении, но я считал, что все сделал правильно. Зачем заниматься перевоспитанием с неясными последствиями, тратить время и средства, когда можно поступить вот так, как это сделал я? Я сатанистов считал конченными людьми. Какие бы причины ни толкнули людей в их ряды, соответственно, и взял на себя роль инквизитора. Да ладно, шучу. Начхать мне на них было, обокрали меня, за это и получили. Выбить из них компенсацию, чтобы это не навело на меня, я уже и не надеялся. Вот и отвечал радикально. Да и вообще я все делал, чтобы их пропажа не привела ко мне. А догадки пусть и остаются догадками. Если что, я тут ни при чем, вообще ни при чем. После уничтожения основной группы сатанистов я проселочными дорогами отправился к Москве. Остальные вербовщики проживали там. Лезть днем в Москву я не стал, уже ученый, так что дожидался ночи в тихом уголке. То, что пропажу сатанистов обнаружили, я узнал уже к обеду. Дети тревогу подняли, вызвонив родных, те к ним сразу приехали. Вызывали полицию, собаки покрутились, но след не взяли. Так что к могилам, находившимся в паре километрах от села в глубине рощи, хорошо замаскированным, они никак не приведут. Пропали и пропали, все на этом. Вот вербовщики забеспокоились. Но пока сидели на месте, так что с наступлением темноты я двинул к ним. За ночь посетил все 3 группы. Все в машину просто не влезли, пришлось сделать 2 рейса. Но ничего, никто не заметил и не заподозрил пропажу людей из соседних квартир. Да большинство жильцов мне только спасибо скажет, что я избавил их от таких соседей. Перед самым рассветом, вернувшись после похорон очередных сатанистов в столицу, я это делал в Подмосковье, хранить в парках это слишком уж нагло. Добрался по первому адресу из тех, кто помогал сатанистам. Это оказался аж целый генерал. Ни жена, ни другие родственники, что спали в соседних комнатах, так и не заметили его пропажу. А тот тушкой катался по кузову, когда я поворачивал на перекрестках. Когда уже совсем рассвело, я забрал последнего. 8 человек у меня было в кузове, пришлось 2 снова ошеломителем приголубить. Просыпаться начали. Облокотившись о руль грузовика, я осмотрелся. Покидать с таким грузом Москву было опасно. Тем более гаишники наверняка разнесли, что обмороки у них были, когда они пытались остановить одну и ту же «Газель». Правда, в эфире эта информация не проскальзывала. Слушал я полицейскую волну. Так вот, вести нечистых на руку чиновников, адвокатов и других госслужащих, что получали мзду от сатанистов и прикрывали их, было опасно. Подумав, я вздохнул. Все же придется ехать к ближайшему парку. Так я и сделал. Доехал нормально, загнал машину в самый глухой уголок парка и, припарковав фургон, отправил техника копать яму. Тот справился быстро, через 20 минут яма 2-метровой глубины была готова. После этого он спустил в нее пребывавшие во сне тела и стал закапывать. Земли на траве не осталось. При копании так кидалось на большой кусок брезента, так что получился едва заметный холмик, а все лишнее вместе с брезентом было убрано в кузов. Потом от нее избавлюсь. Дерн вернули на место, как был, убедившись, что могила незаметна, а холмик исчезнет, когда земля осядет. Я загнал обоих дроидов в кузов и отъехал в сторону. Покидать вот так сразу Москву я все равно не торопился. Лучше ночью, шансов больше. Очень спать хотелось, поэтому, устроившись на сиденье, я спокойно уснул сном человека, сделавшего полезную и, главное, нужную работу. Избавил страну от тех, кто пятнал ее светлый образ. А вот нефиг меня грабить было. Обошлись бы без таких жестких мер. Проснулся я по будильнику сети, поднявшему меня. Выспаться мне удалось в полной мере, к тому же никто мне не мешал, я находился в глухом конце парка. Тут вот асфальт уже лет 20, наверное, не меняли. Сплошные ямы и заплатки. Так что, позавтракав, я завел машину и поехал к выезду из парка, потом уже и к окраине Москвы. До портала добрался без проблем, оставил машину неподалеку и перешел на ту сторону. Вот тут меня ждали новости, можно сказать, неприятные. За двое суток моего отсутствия тут произошло много чего. Сначала объявились трое полицаев, причем на велосипедах. Один из них заметил примятую траву, где грузовики с прицепами свернули в лес, и почему-то решил проверить. Пошел по следам, был нейтрализован дежурным боевиком и помещен под ель рядом с ближайшей машиной. Двое других, не дождавшись приятелей и покричав, не стали благоразумно лезть в лес, а решили вызвать помощь. Один остался, а второй, налегая на педали, умчался за нею. Где-то часа через три из Житомира прибыло шесть телег с полицаями, где-то человек 30 там было, и два грузовика с немецкими солдатами охранной дивизии. Началось прочесывание, и тел под десятком елей сразу прибавилось. Причем дежурный боевик проявил разумную предосторожность и атаковал тех, кто остался у машины телег. Технические дроиды перетаскали их тела к нашему лагерю. К этому моменту начало темнеть, и ночь прошла нормально, никто рядом не появлялся. Немцы вообще не любили по ночам покидать своих крепостей и комендатур. Утром появились мотоциклисты. Приближаться они не стали, изучили пустые машины и телеги издалека, сверкая линзами биноклей. Через полчаса один солдат был послан к брошенной технике. Походил вокруг, но в лес не пошел. Боевик поэтому его и не тронул. На этом все. К обеду над лесом стал летать разведчик. Он явно искал пропавших, а возможно мой лагерь. К вечеру стало заметно усиленное оцепление. Но к лесу никто не приближался, а когда я, просматривая записи с дроидов, обнаружил оберста со своим замом, то только скривился. Понятно, кто тут командует. До вечера тут ничего не успел предпринять, и наступила именно та ночь, в которую я вернулся. Вовремя, а то и немцев уже складировать некуда, да и те, что взяты, могут пострадать. Здоровье не такое железное, как у меня, чтобы долго лежать на земле без движения. В общем, я стоял перед проблемой. И имущество не бросишь, и портал нельзя показывать. Что делать? Придется как-то извернуться так, чтобы не навести на портал. Так, что бы сделать? Вслух пробормотал я, обдумывая, как решить возникшую проблему. Лагерь тут оставлять нельзя, это точно, и пока я думал, дроиды его уже сворачивали. Теперь по следам. А от техники по-любому останется след, по которому даже малоопытный следопыт пройдет до портала. Значит что? Значит, следы не должны прерываться у портала, а идти дальше. Дроиды смогут их скопировать? Да, смогут. С помощью манипуляторов скопируют двухколейную примятую траву. Я, конечно, не планировал так рано перегонять технику с имуществом в свой родной мир. Для этого еще ничего не готово, но тут ничего не поделаешь, выбора не было. Как и планировалось, так и было сделано. Бегом пробежав к лесу, я занял кабину в своей машине. Остальные дроиды занимали водительские места на своих машинах. Дистанционно управляя техниками, я запустил двигатель грузовика и выгнал свою спарку на опушку, остальные двинули следом. Прямо по полю, завывая дизельным мотором на всю округу, Мерседес двинул к порталу. Я сразу заметил активность со стороны оцепления, они находились далеко, чтобы что-то видеть, но все прекрасно слышали. Рев нескольких дизелей, к тому же работающих на пределе, поднимет кого угодно, несмотря ни на какие глушители. Когда портал приблизился, я остановил колонну и покинул кабину, направившись к ковалу, а дроид из замыкающей спарки занял кабину моего грузовика. Я открыл портал и, держа его одновременно и управляя дроидами, по одной начал загонять машины с буксируемым вооружением в свой мир, а дальше на опушку. Там колонна встала, лишь один дроид прошуршал обратно, чтобы загнать последнюю спарку, что тут еще оставалось без водителя. С этой же стороны, когда грузовик исчез в портале, звуки работающих на высоких оборотах двигателей не стихли. Дело в том, что пока колонна шла к порталу, один из боевиков записывал звук моторов, так что почти сразу он включил запись и с той же тональностью двинул дальше. Как будто колонна продолжала удаляться. Все три техника, что отгоняли грузовики на опушку, вернулись и стали делать к Ильи. Я специально закрыл портал, оставшись с этой стороны, чтобы им не мешать. Они сделали след машины, как будто та пересекла поле, а потом и железную дорогу. Боевик их сопровождал, продолжая имитировать звук моторов. Причем можно было различать каждый в разной тональности и с переключениями передач. После того, как я вывел колею на дорогу, боевик сделал вид, что как будто грузовики, переключая скорости, стали разгоняться, и после этого стал снижать звуки работы моторов, как будто колонна скрылась вдали, пока совсем не стихла. После этого дроиды вернулись, и мы перешли в мой родной мир. А немцы, судя по светам фар и мельтешению фонариков, исследовали ночью лес и пустили следом за колонной призраком своих мотоциклистов. Ну, пусть ищут. По крайней мере, обещание Клаусу я выполнил, все немцы живы, а полицаи нет. Это будет намеком Оберсту, что пока наши договоренности в силе. Кстати, пора бы поискать те самые доказательства, что я собирался ему предоставить. В принципе, все дела я сделал, найду, где укрыть технику и займусь этим, одновременно отдыхая. Вернувшись в свой мир, я закрыл портал и следом за дроидами направился к колонне. Что делать дальше, я уже прикинул, но на начальном этапе. То есть пока следует просто переместить всю технику как можно дальше от портала, пока ночь, это возможно. Укрыть в лесу, чем крупнее лесной массив, тем лучше. Там оставить технику под охраной боевиков. Оборудование с радиорынка было со мной, так что собрать приемопередающую антенну не проблема, чтобы иметь постоянную связь с дроидами через планшет. Это пока все, дальше не думал, но по прикидкам лучше снять большой ангар и держать все там. Однако это именно прикидки, подумаю еще. Вот с «Газелью» придется решать, водителя для нее у меня не было. Пока оставлю тут. Поставлю на опушке, а потом заберу. Еще насчет колеи пришлось решать сразу. Техника была жуть как тяжелой, поэтому продавила в мягкой лесной почве глубокие колеи. Сантиметров на 20 в самом мелком месте. Пришлось дроидам заниматься маскировкой, заравнивая их и присыпая прошлогодней травой. Час убили. Но к моему удовлетворению маскировка была наведена хорошая, качественная. Теперь незаметно, что тут проходила тяжелая техника. Разве что по поломанным ветвям пришлось срезать, а так стало совсем незаметно. Как бы то ни было, первую часть я выполнил. Сел в «Мерседес», не забыв запереть «Газели», направился к трассе. Остальные грузовики двигались за мной следом, управляемые дроидами. И мы вот такой достаточно длинной, растянувшейся на 300 метров колонной, пересекли трассу. Пришлось подождать, когда движение стихнет, перегоняя грузовики с прицепами по одному. После чего по проселочным дорогам поехали дальше. За 2 часа до темноты мы проехали порядка 35 километров, въехав в крупный лесной массив, встали лагерем. Тут был раньше хутор, а теперь развалины. Однако это не помешало мне укрыть всю технику. Время еще оставалось, поэтому, оставив под охраной дежурного боевика лагерь, я побежал за «Газелью». Бросок на несколько десятков километров показал, в какой я форме. Ладно, повезло наткнуться по пути на рыбака, что ехал к одной из речек за Самами, на ночную рыбалку. Он-то и подвез, помог мне сократить половину дороги. С фургоном все было в норме, так что, запустив остывший мотор, я вернулся на трассу и погнал к городу. Успел, перед самым рассветом въехал в столицу и, немного покрутившись по улицам, оставил машину на тихой улочке, припарковав на свободном месте в ряду машин. Заперев «Газель», я направился на соседнюю улицу. В этот раз на мне был комбез, верх синий, низ зеленый. Комбез мог менять цвета, как мне заблагорассудится. Дальше я сделал просто. На такси, добравшись до центра, зашел в магазин и купил мотоциклетный шлем крутой раскраски, черного цвета, но как будто его окружают языки пламени. После оплаты покупки я перекрасил под него и комбез, отойдя в глухой тупичок. Дальше просто. Я помнил о том, что сегодня суд. Бросать в беде тех, кто мне реально помог, хоть и за вознаграждение, не в моих правилах. Вот и готовил себя для этого. С помощью планшета я достал номера телефонов всех судов, не знаю, где будет проходить тот, что мне нужен, и обзвонил все. Логично предположив, что где меня украли, там и будет суд, подтвердил это предположение. Своим первым же звонком я попал куда нужно. Представившись журналистом и выяснив, когда, в каком зале и во сколько начнется судебное заседание, пообещал быть. У меня было еще 4 часа, поэтому я направился на авторынок. Раз имею подтянувшийся по фигуре комбез и шлем мотоциклиста, логично предположить, что можно и сам мотоцикл приобрести. Это удалось без проблем. Взял шуструю Хонду 12-летней давности, созданную для гонок по бездорожью, с приличным пробегом, но очень живым мотором и ходовой. Я сделал на пробу пару кругов и пребывал в восторге. Оплата была наличными. После чего мне передали документы на мотоцикл и договор купли-продажи, оформленный на мой поддельный паспорт. Вернее, договоров было 2. Один на поддельный паспорт, другой без данных покупателя, только продавца. Я могу вписать туда, что захочу, хоть реальные данные. Это на всякий случай. Все равно я оформлять его не собирался, так гонять буду. Конечно, специалистом по мотоциклам я не был, но с теми базами знаний, что у меня имелись, пока я ехал к зданию суда, вполне освоился с управлением. Так что к самому зданию я уже подлетел на скорости в 100 км в час, с визгом и укладкой на бок затормозил у нужного здания. Я немного опаздывал. Про укладку на бок я немного загнул для красного словца, ногой придерживал, чтобы не поцарапать. Однако остановить таким способом довольно легкую машину смог. Поставив мотоцикл на подножку у парковки, я заметил, что полицейский у входа грозит мне пальцем. Мое эффектное появление он видел. Кивнув, пробегая мимо него, я прошел металлодетектор у входа. При мне железа не было, оружие я на мотоцикле спрятал, а бластер не звенел. После чего направился к нужному залу. Я даже не спрашивал, где он, скачал из сети планировку и заранее изучил ее. В зале уже шло заседание, поэтому, сообщив охраннику у входа, что я родственник потерпевшего, прошел внутрь и занял одну из скамей, положив шлем рядом. Записали меня в журнал посещения на входе, на левый паспорт. Думаю, это будет разовое применение, потом уничтожу его. Участковый уже был тут, сидел в первых рядах. Мое появление он не заметил, да и вообще мало кто это заметил. Слушали очередного свидетеля. Кто адвокат потерпевших, я уже определил, поэтому стал махать участковому, чтобы тот обратил на меня внимание. Обратил только не он, а судья. Тут как раз возникла пауза. Вот он и спросил. «Вам есть что сказать, молодой человек?» «О, да, много что есть сказать. Разрешите?» «Пожалуй, да, если присяжные не возражают». Те не возражали. Подхватив шлем, я направился к стойке трибуны, или как она называется. Положив шлем на столешницу, я помахал рукой участковому и задержанным. Все трое меня узнали. «Представьтесь, пожалуйста», — попросила секретарь, что вела запись судебного процесса. «Да без проблем. Роман Геннадьевич Брайт. Документы не спрашивайте, у меня их нет, официально я вот уже как полтора года мертв. Мне хочется много что сказать о судебной системе, но боюсь, за тот мат, что во мне скопился, меня просто выставят из зала. Я не понимаю, почему людей, которых я попросил оказать услугу, да, оплатив за это, заключили под стражу, да еще подозревают в моей смерти. Официально я умер от огнестрельной раны, которую якобы получил в Тюмени. Там даже якобы имеется моя могила. Подтвердить не могу, я там никогда не был. Поэтому заявляю, что никаких претензий у меня к задержанным нет и прошу их отпустить, сняв все обвинения из-за отсутствия состава преступления». Когда я на секунду умолк, тут же встал участковый, который сказал: «Официально подтверждаю, что присутствующий тут свидетельствующий молодой человек является Романом Брайтом, с которым я не раз имел дело по долгу службы». «Вы что скажете, профессор?» — поинтересовался судья, повернувшись к хирургу, что делал мне операцию. Я его не сразу узнал. «Да, кажется, именно этого молодого человека я оперировал», — не совсем уверенно сказал тот. «Мне нужно посмотреть на его спину, там должен быть след ранения». «Можете не смотреть, там его нет», — ответил я. «Опытные иностранные хирурги не только восстановили мне позвоночник, но и все следы убрали». «И все же», — настаивал профессор, после чего спросил у судьи, «вы разрешите?» «Если молодой человек не против», — покачал тот головой. «А чего мне быть против? Нет, я не против. Можно даже в зале, я особой стыдливостью не обладаю». Расстегнув комбез, я снял его до пояса, обмотав рукава вокруг талии. Потом минут пять пришлось неподвижно стоять, пока ошеломленный профессор, что-то бормоча, ощупывал мне спину. «Профессор?» — напомнил о себе судья. «Феноменально», — пробормотал тот, после чего посмотрел на судью. «Это, без сомнения, мой пациент, и хотя никаких следов раны я не обнаружил, даже скажу ее, тут, похоже, совсем не было, все позвонки на месте, но это он». «Как это понять?» — удивился судья. «Это Брайт. Вот три родинки на спине, подделать их возможно, но к чему? Я их тогда запомнил, по ним и определил, что это именно Брайт. Однако, по ранению скажу так, я ведущий специалист международного уровня, провести подобную операцию по восстановлению позвоночника в данное время невозможно. Поэтому я теряюсь в догадках. Может, близнец? Одеться уже можно?» — ворчливо спросил я. — Я детдомовский, нет у меня братьев и других родственников. «Да, — Да-да, можно, — кивнул хирург. — Все, что нужно, я увидел. — Так в чем же дело это, потерпевший или нет? — Я, право, теряюсь в догадках. Раны нет, совсем нет, но есть родинки. — Вот пусти в хату, интеллигент, и весь званый ужин испортит, — громко буркнул я. — Профессор правду говорит, с нынешним уровнем медицины восстановить позвоночник невозможно. — Тогда как? — спросил судья. — Само заросло. Отрезал я, после чего добавил. «Так, я все сказал. Претензий к задержанным не имею, попрошу их отпустить». «Это решат присяжные». «Да», — оборвал я судью. «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Разрешите откланяться?» Не интересуюсь, разрешат мне или нет, я развернулся и направился к выходу, не забыв прихватить шлем. Думал, охранника на выходе вырубать придется. Нет, открыл двери и выпустил в коридор. Правда, перед вертушкой и рамкой металлодетектора меня догнал участковый. «Куда собрался?» — спросил он. «Сам еще не знаю, может, в клуб рвану. Хочу пару девчат закадрить, душа требует. Хотя нет, тут тело больше требует. А может, просто погуляю по Москве, тоже желание имеется. А что, присоединиться хочешь?» «Я не о том. Ты в курсе, что сектанты в твоем доме исчезли? Причем таких исчезновений произошло несколько, я в сводках читал. Имеешь отношение к этому делу?» «Исчезли без следов из закрытых изнутри помещений? Никто ничего не слышал?» «Именно». «Нет, в первый раз слышу». «Значит, твоя работа», — с полной убежденностью в голосе сказал Старлей. «Да ладно, и свидетели есть, что это моя работа. Я вот хоть сотню свидетелей могу предъявить, что был в другом месте во всех случаях пропаж. Об алиби заранее нужно позаботиться, тем более, зачем мне самому руки марать, если можно кого-нибудь нанять?» «Да не ершись ты, он какие иголки выставил», — поморщился Старлей. «Думаешь, почему тебя до сих пор в официальном розыске нет?» «Кстати, да. Я когда себе новые документы выправлял, но другую фамилию, естественно, выяснил, что меня в розыске нет. Почему?» «Значит, свои личные документы восстановить не желаешь?» «Зачем? Чтобы на меня всех собак спустили? Нет ж, спасибо». «Уголовного преследования в твою сторону не будет, можешь спокойно восстанавливать. Это майор наш просил тебе передать, если я тебя встречу. Нормальный он мужик. Не знаю, чего вы не поладили». «Может быть», — неуверенно протянул я. «Поможешь с документами?» «Помогу, если правду скажешь. Сектанты — твоя работа». «Скажем так, некоторые отношения я к этому имею. Просто пожаловался одному серьезному человеку, и тот решил мою проблему, как я узнал позже. Меня еще на некоторое время алиби просили себе обеспечить. Обеспечил — не проблема. Такой ответ тебя удовлетворит?» «Вполне. С документами не проблема, выправим. Все восстановим, да и дом твой вернем. Тем более хозяев у него теперь нет. Кстати, почему раньше к этому серьезному человеку не обратился, чтобы на тебя охоту прекратили? Тогда бы ранения не получил». «Тогда мы с ним еще знакомы не были». «Понятно. Еще насчет ранения не понял. Что там этот профессор бормотал? Что это ты и не ты?» «Да нашел кого слушать. Видел же, что он бред нес. Склеротик. Зацепили меня, это так, но несерьезно. Сам видел, я на третий день уже вполне нормально ходил. Мы с тобой тогда повстречались в селе». «Да, помню. Я об этом следователю сообщал, но тот меня на смех поднял. Адвокат подсудимых тоже не поверил. Даже сегодня я ему говорил, что с тобой встречался, все равно с сомнением слушал. Профессор всех убедил, что ты точно мертв, не смог бы ты пережить дорогу. Нетранспортабельный. Мол, с такими ранами не живут, не то что ходят». «Я же говорю, шизофреник». «Ладно, это их дела. Там сейчас присяжные решают, но, как я понял, скорее всего, задержанных отпустят. Состава преступления-то нет. Разве что из-за бумажной волокиты затянут, а так точно выпустят. Ты насчет документов не передумал?» «С чего бы это?» «Тогда давай отойдем, заявление напишем». «Что, прямо сейчас?» «На чего тянуть?» «Ну ладно, я не против». Мы отошли в сторону. Участковый из папки достал лист бумаги, ей под его диктовку написал аж 3 заявления на имя начальника отдела полиции села, где раньше проживал. Там было заявление на восстановление моей личности, чтобы меня вернули в мир живых, восстановление всех документов, ну и, конечно, возвращение имущества. Последнее, по словам участкового, скорее всего, вернут через суд, но это не проблема. Суд будет в районе, а там тоже захватчиков не любили. Никто не огорчился их пропажей. «Ну и последнее, так сказать, для закрепления договоренностей», — убирая мои заявления в папку, сказал участковый. «Пистолет верни вместе с гранатой. Майор на этом очень серьезно настаивал». «Вот знал же, что как-нибудь да ограбят». Ударил я по подоконнику, отчего пластиковое покрытие треснуло. «Без этого никак». «Да понял я. Ладно, идем к мотоциклу, там они». Мы покинули здание и подошли к мотоциклу, где я открыл бардачок ключом, он под сиденьем находился, и передал участковому оружие и гранату. То, что в бардачке остались еще 2 пистолета, 3 гранаты и куча боеприпасов, тот не заметил. Я встал так, чтобы он не мог заглянуть внутрь. До Старлея не пытался, ему хватило и того, что я ему передал. После этого мы обменялись телефонами для связи и расстались. Я надел шлем и поехал к ближайшему перекрестку, а участковый по улице направился к стоянке автотранспорта. Похоже, он приехал на чем-то, может, на своей машине. если она у него есть. К вечеру я на 3 месяца снял квартиру с обстановкой, сразу за все уплатив. В этот раз снял нормальную квартиру, двухкомнатную, с оформлением на поддельный паспорт. На тот самый, по которому мотоцикл приобрел. Прошло нормально, и я заселился. А «Газель» этой же ночью подогнал поближе, припарковав на соседней улице. Мотоцикл стоял у подъезда, я там у козырька входа в подъезд камеру поставил. Так что планшет отслеживал всех, кто к нему подходил, если что, поднимая меня. Несмотря на, казалось бы, благополучные районы квартал, гопников по ночам хватало. 3 раза пытались укатить мотоцикл и 1 раз поджечь. Без шуток. 3 я ловил воров, ломая им ходули. В 4-й раз пришли мстить их друзья и пытались сжечь мотоцикл. Этой же ночью наряд полиции выехал в соседний двор, где 3 ребят решили саможжечься. Ну вот так, 2 облились бензином и подожглись. Нефиг чужое имущество трогать. Выжили, правда, их прохожие быстро потушили, но намек местным я дал. Больше не будили.